Лин Сюнцзе тоже чувствовал бессилие, ведь с его нынешним положением он уже был не в силах что-либо исправить. Сюй Хуан мрачным голосом сказал: «Я объявляю Лин Юй новым главой рода Лин, и церемония наследника престола будет проведена сегодня же. Лин Сюнфэн, ты становишься новым старейшиной, исполняющим законы, и отвечаешь за проведение свадьбы с дочерью государя. У вас есть возражения?» «Нет возражений. Высокопоставленный Сюй Хуан решает наши судьбы». Толпа людей один за другим выражали свою точку зрения. Лин Сюнцзе, стиснув зубы, неожиданно опустился на колени перед Сюй Хуаном и сказал: «Высокопоставленный Сюй Хуан, я не возражаю, чтобы Лин Юй стал новым главой рода Лин. Однако я все же хочу кое-что сказать». «Что ты хочешь сказать? Говори». Сюй Хуан спокойно смотрел на Лин Сюнцзе. «Несколько десятков лет я ради рода Лин усердно трудился, вкладывая свою душу, и не получал никаких заслуг. Я все же надеюсь, что высокопоставленный Сюй Хуан сможет относиться ко мне снисходительно и удостоит согласием отправить меня в духовное направление Тяньхуа, чтобы я вместо главы рода управлял там торговыми делами, и тогда я не буду испытывать сожаления». Лин Сюнцзе низко опустил голову и искренне говорил. Глава 594. Душа. Лин Сюнцзе, этот старый хрыч, разве из таких людей, который легко склонит голову? Причиной, почему он сам попросил направиться в духовное направление Тяньхуа, скорее всего, было то, что он хотел избежать большого влияния Лин Юй и неоднократного давления на него. Лин Сюнфэн только хотел сказать, что если позволить этому Лин Сюнцзе, этому хитрому лису, уйти, то в будущем, скорее всего, он сможет снова подняться на гору. Но тем не менее Сюй Хуан немного кивнул головой и сказал: «Раз уж на то пошло, тогда ты возьми с собой Линчина и направляйся в духовное направление Тяньхуа. А что касается Лин Сюй, Лин Гуна, вы тоже следуйте за ним». Сюй Хуан взял большую компанию людей, которых не очень хотел видеть, и всех направил в духовное направление Тяньхуа. Лин Сюнфэн думал, что Сюй Хуан, возможно, уже все обдумал. Если делать дела слишком уж безупречно, то будет сложно избежать насмешек других людей. Если Лин Сюнцзе направится в духовное направление Тяньхуа, все равно ему будет очень сложно вернуть свои былые дни. Ничто не мешает позволить Лин Сюнцзе направиться в духовное направление Тяньхуа, и Лин Юй тайно крепко сжимал кулаки. Несмотря на то, что враги родителей несомненно должны поплатиться за сделанное, однако вовсе не следует спешить сейчас мстить. Для начала нужно будет заставить Лин Сюнцзе понервничать, и чем больше времени он будет тянуть, тем больше шансов у него будет схватить Лин Сюнцзе. После того, как Лин Юй начал следовать за Ечином, то в его душевном состоянии произошли большие изменения. Если бы до этого он сел бы на место главы рода, то несомненно с нетерпением хотел бы отомстить врагам, однако сейчас он уже настолько не горячился, а хотел получить от этого удовольствие, словно, когда кошка охотится на мышку. Он хотел заставить Лин Сюнцзе нервничать до ужаса, а потом в итоге прийти и свести с ним счеты. В скором времени вроде Лин провели величественную и торжественную церемонию, и Лин Юй стал новым главой рода Лин. А Лин Сюнцзе взял с собой Линчина, Лин Сюй и еще нескольких подчиненных, и покинул императорский город духовного направления Цзыхуа, направившись в духовное направление Тяньхуа. Еще через несколько дней род Лин и императорский род устроили торжественную церемонию бракосочетания, и Лин Юй женился на дочери государя Цзи Цзы Сюань. Это несомненно было самым величественным торжеством императорского города за последние несколько лет. С поддержкой императорского рода торговля рода Лин расширилась в несколько раз. И к тому же они стали обладать юрисдикцией одного священного города и еще большим участком частной территории. Следуя за изменением времени людей клана Е и Звездного дворца, которые переселялись на материк Тяньюань, становилось все больше и больше. На территории священного города густых облаков уже было тесно, поэтому Ечен переселил часть людей в священный город Линся, которым управлял род Лин. Сейчас влияние клана Е в духовном направлении Цзыхуа уже было довольно-таки изумительным, и неважно, были ли это те влиятельные семьи или же императорский род Цзи, все были очень почтительны по отношению к клану Е, не говоря уже о простых аристократах. Ечен приблизительно переселил более 50 тысяч людей клана Е из Звездного дворца, и все эти люди были распределены по всему духовному направлению Цзыхуа, и вокруг в других духовных направлениях тоже было немало людей клана Е. К тому же Ечен все еще непрерывно переселял соплеменников с материка Дундалу. Юйхуан и Циньхуан непрерывно заходили и выходили с маленьких границ Тяньюань звезды души огня, подгоняя людей Судадао, которые строили прямой путь к звезде Цзихуань. Прошло примерно 2 месяца, и примерно 1-2 часть строительства дороги уже была завершена. За резиденцией рода Лин, на одном маленьком холме, Ечен как раз спокойно культивировал, сидя среди рощи. Эти 2 месяца культивирования помогли намного продвинуть культивирование Ечена, а 9 звезд внутри его тела были словно другим миром. Его культивирование с границ Шэньхай 8 уровня сложности прорвалось до границ Шэньхай 10 уровня сложности, и в скором времени он уже должен был прорваться на границы Шэньсюэн. Ечена сознание погрузилось внутрь его тела, в мир 9 звезд. 9 звезд внутри его тела уже стали очень большими, и на каждой звезде было немного души Сюаньцы, которая перемещалась по каждой звезде, и была словно живая. Ечена наблюдал за этим, и считал это невообразимым. 9 звездных секретных методов, еще метательный нож в его голове, если он доведет до конца свое культивирование, то какого рода изменения могут быть? У Ечена неожиданно появилось одно удивительное предчувствие. А что если выпустить душу 9 звезд, то что произойдет? Только лишь активировав мысль, Ечен сформировал на звезде системы Земли, которая была внутри его тела, душу системы Земли, а затем выпустил ее из тела. Та душа была очень послушна под управлением Ечена, но неизвестно, какое же у нее было применение. Ечен обвел взором вокруг, и его взгляд лег на одну огромную каменную глыбу, высотой примерно 2 метра, которая стояла недалеко. Затем Ечен активировал руку, и та душа системы Земли, паря по воздуху, опустилась на ту каменную глыбу. В тот момент, когда душа системы Земли только лишь коснулась той каменной глыбы, можно было услышать звук грохота, и затем та каменная глыба начала неожиданно дрожать. Некоторые места каменной глыбы начали выпячивать, а некоторые наоборот проваливались внутрь. В итоге сформировался один огромный каменный великан ростом примерно 2 метра. Тот каменный великан обладал грубыми чертами лица, у его тела были руки и ноги, и он стоял на изначальном месте, а его вид словно был немного глуповат. После того, как душа системы Земли коснулась одного простого большого камня, то этот камень превратился в огромного каменного великана. Даже если это был Ечен, он все равно был очень сильно удивлен. Ечен немного ощутил и обнаружил, что у него с этим каменным великаном была особенная связь, он мог управлять этим великаном. Реальная сила этого каменного великана, пожалуй, ничем не уступала культиватору на границах Шэньхай 10 уровня сложности. Он никак не ожидал, что, достав душу из своего внутреннего мира, неожиданно сможет создать такого рода словно живую вещь. Именно в тот момент, когда Ечен хотел продолжить исследовать, то неожиданно ощутил, что кто-то рядом подглядывает. Кто? Ечен настороженно крикнул и заблокировал убийственную ци на противнике. Один изящный силуэт ниоткуда ни возьмись появился на дереве в неотдаленном месте. Она так легко сидела на толстом разветвлении большого дерева, и на ней был надет обтягивающий черный наряд, который полностью облегал ее тонкую фигуру. Она излучала от себя жизненную силу, и это на удивление была та Жо Юнь, с которой он познакомился при прошлой первой встрече. «Это ты?» Ечен немного обомлел и слегка сморщил брови. «Верно, это я. Никак не ожидал, что можешь меня тут встретить». Жо Юнь улыбнулась, показывая все свои ослепительные зубы, и на фоне ее черного наряда, ее зубы словно светились. Она ловко спрыгнула с дерева и выглядела очень непринужденной, не проявляя никакой неловкости от того, что подглядывала и была обнаружена. Неизвестно, зачем эта Жо Юнь сюда пришла. Ечен смотрел на Жо Юнь, задумался на некоторый период времени. Эта Жо Юнь словно знала все его секреты. Ечен ощутил, что метательный нож в его голове снова начал жужжать. «Ты на самом деле, как и я, обладаешь немного особенными способностями». Жо Юнь сделала несколько шагов перед Еченом, затем остановилась и со скрытым смыслом посмотрела на находящегося в недалеком месте каменного великана. Ечен активировал правую руку, и та душа системы Земли с быстрой скоростью вернулась в его руку, затем бесследно исчезла внутри тела, а каменный великан потерял лапру и сразу же разломался на части и упал на землю, превратившись в несколько каменных кусков. Ечен уже смог точно установить, что эта Жо Юнь должно быть была тем самым другим человеком со степенью слияния с душой звезды равной 0, про которого говорил Сюихуан. Увидев, что каменный великан разрушился, Жо Юнь нисколько не проявляла удивления, а просто слегка улыбнулась. Она знала, что Ечен по отношению к ней предпринимал меры предосторожности. У меня также, как и у тебя, степень слияния с душой звезды равна ноль, и я предполагаю, что в твоем сердце есть немного удивления. Жо Юнь активировала правую руку, и один сверкающий прекрасным цветом белый цветок спокойно раскрылся в ее ладони, а густая сюань ци системы деревьев вращалась вокруг ее тела, словно она была жизненной богиней, тело которой было наполнено циркулирующей жизнью. Она сказала: «Я также, как и ты, тоже могу создавать словно живые существа. У тебя должно быть система земли, а у меня система деревьев». Ечен, конечно же, не станет говорить Жо Юнь, что у него в теле есть не только лишь сюань ци системы деревьев, а что он обладает всеми 9 видами сюань ци. «Ты пришла сюда должно быть не только ради того, чтобы сказать мне это». Ечен спокойно и пристально смотрел на Жо Юнь и вообще не делал удивленного выражения лица. «Неужели тебе не любопытно?» Жо Юнь убрала белый цветок в своей руке и спросила: «Любопытно что? Почему у нас степень слияния с душой звезды равна нулю?» Несмотря на то, что Ечену было любопытно, однако он понимал, что причину этому все еще ему нежно будет найти самому. В эпоху Тянь Юана был один человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, и тот человек был последователем старшего поколения Тянь Юаня, однако тем не менее он необъяснимо исчез. Во времена небесного владыки Син Сюана было 2 человека со степенью слияния с душой звезды равной ноль, один из них стал Шишинем и спас жизнь небесному владыке Син Сюану, однако в итоге превратился в вещь, которая не была человеком ни дьяволом, а другой превратился в предка дьявола. Жо Юнь запрокинула голову и говорила, смотря в небо, а в ее тоне речи было небольшое разочарование. Ечен в сердце испугался. Он никак не ожидал, что людей со степенью слияния с душой звезды равной нулю было вовсе не 1 или 2, а что еще во времена Тянь Юаня и Син Сюана тоже появлялись такие люди. После того, как небесный владыка Син Сюан умер, то у нас появилось только лишь 2 человека со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю всегда обладали необыкновенными способностями. Неужели ты не хочешь продолжить изучать свои способности? Жо Юнь смотрела на Ечена и в сердце немного недоумевала. Ечен внешне показывал себя не слишком уж спокойным, и она была немного в смятении, почему Ечен в этом вопросе проявлял себя таким спокойным. Или же все это только лишь твои предположения? Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю, помимо того, что могут из сюань ци образовывать душу, в остальных аспектах ничем не отличаются от других людей, спокойно говорил Ечен. Чем больше ты необычный, тем больше это будет привлекать внимание людей. Этот прогресс клана Е должно быть для многих создавал помехи, и Ечен не хотел раскрывать свои секреты людям. Слова Жо Юй заставили Ечена задуматься. 2 человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю, один из них превратился в нечто, что не было ни человеком, ни дьяволом, а другой превратился в предка дьявола. Вряд ли в степени слияния с душой звезды равной нулю можно увидеть что-то хорошее. А что касается собственных тайн, то у меня нет ни малейшего любопытства разузнавать их. Ты на самом деле странный человек. У меня тут были кое-какие вещи, и только потому, что ты тоже обладаешь степенью слияния с душой звезды равной нулю, я решила тебе немного рассказать. С большим интересом говорила Жо Юнь и смотрела на Ечена, продолжив говорить. Предки дьявола проявляют очень большой интерес к людям со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Они больше всего любят поглощать такого рода людей, поэтому, когда повстречаешься с предками дьявола, лучше всего тебе быть поосторожнее, пожалуй, даже если это будет предок дьявола самого низкого уровня. Если они узнают твое положение, то соберутся толпами и придут атаковать тебя. Предки дьявола были самой большой угрозой звезды Тянь Юань. В древнем городе Тянь Юань, или же на некоторых больших границах Тянь Юань и на границах Чжань Хуан, есть большая вероятность повстречаться с предками дьявола. Есть еще одна тайна, скорее всего ты уже ее заметил. Люди со степенью слияния с душой звезды равной ноль могут продвигать степень слияния с душой звезды окружающих людей. Я тоже могу продвигать степень слияния с душой звезды окружающих людей, однако мои способности сравнительно слабые, а вот ты обладаешь самыми сильными способностями в продвижении степени слияния с душой звезды, которые я когда-либо встречала. Жо Юнь то ли улыбалась, то ли натянула улыбку, и смотрела на Ечина. Глава 595. Душа звезды предмета Дао. Сердце Ечина сжалось, и он немного незаметно сморщил брови. Он не хотел, чтобы этот секрет был обнаружен людьми, но никак не ожидал, что обладающая такими же способностями Жо Юнь уже знала. Жо Юнь слегка улыбнулась и, подшучивая, подмигнула, затем сказала: «Не переживай, пока это дело я буду хранить в тайне, ведь если об этом рассказать, то это вызовет просто невообразимые последствия». Ечен детально осмотрел Жо Юнь. В этом вопросе Жо Юнь не было необходимости ему рвать, поэтому он успокоил свое сердце. Еще есть кое-что. Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю, несмотря на то, что обладают сравнительно медленной скоростью культивирования, по сравнению с тем, у кого степень слияния с душой звезды высокая. Однако это тоже одно очень любопытное дело, так как мы можем непрерывно культивировать и можем легко прорывать барьеры. В итоге мы можем достичь уровня, которого никто просто не сможет себе вообразить. Жо Юнь говорила слегка надменно и с надеждой: «Почему ты рассказываешь мне так много?» Ечен смотрел на Жо Юнь и сказал: «Для того, чтобы позволить тебе узнать больше о себе, и чтобы ты мог еще лучше защитить себя, а потом начал поиски более сокровенных тайн степени слияния с душой звезды равной нулю». Жо Юнь сделала небольшую паузу, затем немного улыбнулась и сказала: «К тому же, ничто не мешает мне рассказать тебе еще одну тайну. Я обладаю очень могущественными способностями, могу предсказать бедствие, предположить атаки предков дьявола и т.п. Если бы не я, то звезда Тянь Юань скорее всего уже много раз была бы стерта с лица земли. Я обладаю очень могущественной интуицией, и мы на звездец Зыхуань сможем найти кое-какие ответы». На звездец Зыхуань? Ечен немного сморщил брови. На той звезде, которая находится недалеко от звезды Тянь Юань, тоже родилась душа звезды, и какого рода звездой она может быть? К тому времени я все же надеюсь встретить тебя на звездец Зыхуань, и если ты узнаешь какие-нибудь секреты и расскажешь о них мне, то двоим людям вести поиски будет намного эффективнее, чем одному. На уголках рта Жо Юнь появилась небольшая улыбка, затем она глубоким взглядом посмотрела на Ечина, повернулась, произвольно помахала рукой и сказала: «Дальше не буду больше беспокоить твое культивирование». Ечен смотрел пристальным взглядом на худой силуэт Жо Юнь и ощутил, что помимо метательного ножа в его голове, который жужжал, также находящийся внутри пространства краги звездный компас ему тоже излучал немного блеклые лучи. Жо Юнь знала тайны, должно быть, которые далеко не превосходили всего этого. «Я хочу задать тебе несколько вопросов», — Ечен неожиданно заговорил. «Что за вопросы?» Жо Юнь остановилась, повернулась и хихикая сказала: «У меня здесь есть одна вещь, но я не знаю, что это. Я хочу попросить тебя помочь мне определить, что это за вещь». Ечен активировал правую руку, и в звездный компас ему оказался в середине его ладони. У него было своего рода ощущение, что у звездного компаса Сыму с этой девушкой перед глазами, по имени Жо Юнь, была небольшая связь. Более того, Жо Юнь только что сказала, что обладает способностями предсказывать беды, а старшее поколение Тянь Юань говорил ему, что применением звездного компаса Сыму как раз-таки было исчисление механизмов природы. Старинный звездный компас Сыму начал выпускать тусклые лучи, а стрелка на нем непрерывно вращалась, словно что-то служило для нее помехой, и компас не мог показать направление. «Предмет Дао души звезды, звездный компас Сыму», — изумленно сказала Жо Юнь, затем взволнованным взглядом посмотрела на Ечина и сказала: «Как ты добыл его? Тебе не нужно знать, каким образом я добыл его», — сказал Ечен. Он ощутил, что звездный компас Сыму имел небольшую связь с Жо Юнь, однако после того он его достал, то заметил, что между звездным компасом Сыму и Жо Юнь существовала огромная отталкивающая сила. Эта отталкивающая сила в глубине души давала такое ощущение, что они вдвоем не могут находиться вместе. Предмет Дао души звезды – это успешно изготовленный предмет Дао из части легендарной души звезды, и по сравнению с простым предметом Дао он намного могущественнее. На всей звезде Тянь Юань в общем есть 6 предметов Дао души звезды. Находящийся в твоих руках звездный компас Сыму не обладает какой-либо силой атаки, однако он может исчислять механизм вращения небесной сферы, примерное время и пространство. Жо Юнь сморщила брови, словно немного мучилась от боли. Она тоже смогла ощутить эту могущественную отталкивающую силу с звездным компасом Сыму, и это вызвало очень сильные колющие боли в ее голове. Увидев мучительное выражение лица Жо Юнь, Ечен убрал звездный компас с Иму, а в сердце немного недоумевал, почему между Жо Юнь и звездным компасом с Иму была такого рода сильная реакция. «Ты, наверное, немного удивлен, почему у меня с звездным компасом с Иму есть такая реакция. Звездный компас с Иму и я являемся представителями воли судьбы, и два одинаковых существа воли судьбы могут взаимно создавать друг для друга помехи. Предмет дара души звезды – это такого рода вещь, которая сама себе выбирает хозяина, и, если сказать другими словами, звездный компас с Иму уже выбрал судьбой тебя, а другой вид судьбы выбрал меня». После того, как Ечен убрал звездный компас с Иму, то Жо Юнь сразу же ощутила, что боль в голове исчезла. Она немного собралась с мыслями и говорила, разъясняя: «Два вида судьбы». Ечен немного растерянно бормотал, и словно небольшое осознание промелькнуло, однако словно все понятное выглядело непонятным. «Это и есть предназначение, я не могу тебе более четче объяснить. Однако есть кое-что, что можно точно определить, я и ты, в итоге не будем зависеть от того, что, если ты умрешь, то и я погибну, а все это будет решать судьба». Когда Жо Юнь говорила эти фразы, то ее выражение лица было очень спокойным, затем она слегка улыбнулась и сказала: «Однако ты не переживай, я не стану поднимать на тебя руку, чтобы убить, так как неважно, кто в итоге умрет, ты или я, все это будет результатом веления судьбы. Если насильно изменить судьбу, то можно получить прямо противоположные результаты. Во всяком случае, ты хорошенько храни звездный компас с Иму, и когда придет время, ты узнаешь, насколько этот предмет необыкновенный». Услышав слова Жо Юнь, Ечен словно немного понял. У каждого человека была своя судьба, и у большей части людей судьба была словно одна пылинка в этом бескрайнем звездном небе, и какая бы у этих людей ни была прекрасная жизнь, в итоге они все равно становятся пылинкой, которая исчезает, и не имеет возможности оставить после себя хоть небольшой след. А маленькая часть людей, предопределены изменить судьбы многих людей, и изменить ход истории, к тому же у этой части людей у каждого человека есть своего рода веление судьбы. Это словно Лю Бан и Сян Ю из того мира, которые подняли междоусобицу, и все они были предопределенными необыкновенными героями, чья воля судьбы была могущественней, тот и мог выжить. П.П. Лю Бан 256 или 247 Дэн, Э. 195 Дэн, Э. Первый император династии Хань, Сян Юй, генерал, разрушивший династию Цинь. Правитель западного Чу, неважно, Лю Бан это был или же Сян Юй, всем им в итоге был выбран конец законов небес, и в направлении истории была проложена другая дорога. Наша судьба полностью управляется душой звезды, и еще можно сказать, что только лишь душа звезды может распределять наши судьбы, однако на самом деле даже у души звезды нет возможности управлять своей собственной судьбой, так как в этом бескрайнем звездном небе еще есть очень страшные предки дьявола. Душа звезды Тянь Юань может распоряжаться судьбами всех людей на звезде Тянь Юань и выбирать, какой части людей возрасти и стать ее защитниками. На звезде Тянь Юань душа звезды определяет судьбу, однако на самом деле Ечен испытывал недовольство по той причине, думая, с какой стати душа звезды распоряжается его судьбой. Люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю не могут стать владыкой звезды Тянь Юань, так как мы единственные люди, которые можем ускользнуть от контроля души звезды. Несмотря на то, что наше культивирование может достичь уровня владыки звезды, но тем не менее мы можем только лишь стать помощниками Шишини. Жо Юнь словно увидела недовольство Ечена, немного улыбнулась и сказала: «Эта взаимосвязь неожиданно такая сложная. Человек со степенью слияния с душой звезды равной нулю может уйти из-под контроля души звезды. Неудивительно, что есть один парень, который после того, как ушел из-под контроля души звезды, превратился в предка дьявола». Ечен первый раз осознал так много касаемо себя. Если не использовать звездный компас с Иму, то можно будет посмотреть, какой ты сам сделаешь выбор. Чем больше ты будешь использовать звездный компас с Иму, тем сильнее будешь подвергаться контролю души звезды. Пожимая плечами, говорила Жо Юнь: «Ты как минимум еще имеешь власть сделать выбор, а моя судьба уже полностью в распоряжении души звезды, и я принимаю судьбу, которую определила для меня душа звезды». Ечен слушал слова Жо Юнь, неожиданно в его сердце появился страх по отношению к этой живой душе звезды. Перед тем, как он зашел внутрь подземных лунных чертог, старейшее поколение Тянь Юань сказал, что дарит подземные лунные чертоги ему. Затем Ячен ворвался на 6 уровень подземных лунных чертог и обнаружил там звездный компас Сыму, и Ячен сейчас тщательно обдумывал те слова старшего поколения Тянь Юань, и его сердце наполнилось страхом. Старшее поколение Тянь Юань ошибочно полагал, что он был выбран новым приемником на место владыки звезды, поэтому и открыл для него подземные лунные чертоги. Но потом неожиданно Ячен сказал старшему поколению Тянь Юань, что его степень слияния с душой звезды равна ноль, и старшее поколение Тянь Юань сразу же так удивленно отреагировал. Душа звезды вовсе не планировала сделать Ячена следующим владыкой звезды, а она распланировала, чтобы Ячен добыл звездный компас Сыму. Если бы он много использовал звездный компас Сыму, то душа звезды могла бы взять его под свой контроль. На звезде Тянь Юань какой-либо человек-культиватор, пусть даже если это был владыка звезды, Шишень вообще не были самыми сильными, а вот душа звезды является всемогущей. Все это потому, что владыка звезды, Шишени, все всего лишь являются итогом результата выбора души звезды. Звездный компас Сыму был редким сокровищем, это верно, однако Ячен не станет использовать его по каждому поводу. Моя судьба не в чьем-то распоряжении. Ячен больше не станет подвергаться контролю души звезды. Раз уж ты подвергаешься велению судьбы души звезды, тогда почему рассказываешь мне об этом? Ячен поднял глаза и посмотрел на Жо Юнь. В этой женщине Жо Юнь самое страшное было вовсе не ее культивирование, а то, что в настоящий момент она была самым близким человеком к душе звезды. Неужели у Жо Юнь положение на материке Тянь Юань было настолько особенным? Все очень просто. Когда я узнала, что ты добыл звездный компас Сыму, то я позавидовала тебе, откровенно говорила Жо Юнь. Звездный компас Сыму — это одно из 6 предметов дара души звезды. Душа звезды очень заботится о тебе и хочет заполучить тебя, а если ты согласишься, то разве я не потеряю расположение? Раз ты уже все знаешь, тогда что еще ты хочешь выяснить, направляясь на звезду Цзы Хуань? Недоумевая просил Ячен. Степень слияния с душой звезды равная нулю, это не так-то просто. Даже если это будет сама душа звезды, то она тоже хочет выяснить, какие же в конце концов таинственными существами являются люди со степенью слияния с душой звезды равной нулю. Он никак не ожидал, что есть так много того, что касается степени слияния с душой звезды равной нулю. Однако Ячен смог ощутить, что должно быть у души звезды не было никаких враждебных намерений, а иначе Жо Юнь не стала все это рассказывать ему. Неважно, сдастся ему или же не сдаваться душе звезды, власть за выбором была в руках Ячена. Если бы душа звезды на самом деле хотела что-то сделать Ячену, то с его границами Шэньхай у него вообще нет сил, чтобы противостоять душе звезды. На материке Тянь Юань существуют люди, которые имеют связь с душой звезды Тянь Юань, и у них есть общие враги, и эти враги — предки дьяволов. Душа звезды — это был один род, одновременно обладающий разумом. Душа звезды Тянь Юань прожила много миллионов лет и видела большие перемены, и разве она могла не понимать смысла законов небес? Ячен помог душе звезды создать так много талантов со степенью слияния с душой звезды равной выше 50, и для души звезды в этом несомненно не было никакого вреда. Душа звезды была словно молчаливый мудрец, который молча наблюдал со стороны, и некоторые дела он мог решать, однако некоторые дела не мог контролировать. К тому же у души звезды не было реальной силы, и у нее не было возможности противостоять предкам дьявола, которые словно саранча появлялись в этом бескрайнем звездном небе. Глава 596. Душа и тело дикого края. На звезде Тянь Юань уже много лет не зарождался новый владыка звезды, и неизвестно, кем же будет будущий владыка звезды. Скорее всего, душа звезды тоже находится в поисках. Душа звезды скорее всего тоже хочет знать, какого рода звездой является звезда Цзы Хуань, так как между душами звезд есть объединяющая их связь. Ячен еще хотел спросить, что были за вещами тот фрукт мудрости и те серебристые доспехи, однако внутри краги звездный компас Сымуна неожиданно начал ярко сиять, и Ячен просто проглотил вопрос, который хотел задать. «Если есть какие-нибудь вопросы, то ты можешь в любое время найти меня». Словно что-то ощутив, Жо Юнь немного опустила голову, привлекательно улыбнулась, затем, говоря, плавно повернулась и начала уходить. Затем ее силуэт исчез в конце лесной чащи. Смотря на силуэт этой девушки по имени Жо Юнь, Ячен смотрел на звездный компас Сыму, который лежал внутри краги, и у него в сердце увеличилось почтение по отношению к душе звезды, которая стояла за этим звездным компасом Сыму. Неизвестно, чем будет наполнен будущий путь, но Ечен до глубины души смог ощутить, что его культивирование было слишком уж слабым, и если он повстречается с культиватором наивысшей степени, то у него даже не будет квалификации, чтобы ему противостоять. К счастью, на материке Тяньюань было сравнительно безопасно, и главное не ступать в такие места, как маленькие границы Тяньюань и Т.П. На самом деле нет такого места, которое было бы полностью безопасным. В древнем городе Тяньюань каждый день встречаются с бешеными атаками предков дьявола, и кто знает, может наступит тот день, когда город будет сдан, тогда останется только ждать, пока материк Тяньюань будет стерт с лица земли. Кто же следующий владыка звезды? Наньгунцзе, или еще другой культиватор, степень слияния с душой звезды которого очень высокая. Ечен сам не имел возможности побороться за место владыки звезды, но, если это возможно, Ечен несомненно хочет вскормить среди соплеменников одного человека, который сможет побороться за место владыки звезды. Однако эта борьба за пост владыки звезды очень сложная. Степень слияния с душой звезды как минимум должна достигать выше 75, и очень мало людей могут полностью удовлетворять эти жесткие требования. Ечен тоже не знал, сможет ли он повысить степень слияния с душой звезды соплеменников, которые находятся рядом до такого рода степени. 9 звезд внутри тела Ечена были его самой большой опорой, и неизвестно до какого рода степени смогут развиваться его 9 звезд. Однако Ечен смог ощутить, что эти 9 звезд содержали в себе энергию, которая выходила за рамки воображения. Культивируя первую половину дня, Ечен смог успешно завершить культивирование второго уровня сложности границ раздвоившейся души, и уже мог выпустить 3 двойника. Ечен выпустил 3 двойника, и приказал ему направиться в священный город густых облаков, а этот его двойник начал идти в сторону рода Лин. После того, как род Лин взял в жены дочь государя, то аристократы с каждого священного города один раз другим отправляли дары, в связи с чем перед воротами рода Лин было очень много людей, которые непрерывно заходили и выходили. Цзи Цзы Сюань была дочерью государя, изысканной и нежной девушкой, и можно сказать, они жили в гармонии с Лин Юй. Ечен вернулся в свой отдельный дворец в роде Лин, затем сел внутри большого зала. Он достал тот фрукт, который добыл в висевшем в воздухе городе, и начал тщательно его рассматривать. Однако все равно не смог увидеть, в чем же в конце концов была особенность этого фрукта. Если в том, что он добыл звездный компас ему было планом души звезды, то в чем заключается скрытый смысл в том, что он добыл этот фрукт? До этого, когда Ечен хотел спросить об этом у Жоюнь, у звездного компаса ему была какая-то удивительная реакция, и Ечен не стал спрашивать. Очевидно, что душа звезды не хотела, чтобы Жоюнь об этом узнала. Ечену было немного любопытно. По-видимому, у души звезды все же был какой-то особенный план. Именно в тот момент, когда Ечен разглядывал фрукт, Сюйхуан и Лин Юй зашли внутрь. «Брат Ечен, что в твоих руках?» Лин Юй недоумевая смотрел на Ечена и спросил. В руках Ечена был фрукт розового цвета, который сиял прекрасным блеском, и был словно очень тщательно сделанный кристалл. Также от него исходил прекрасный фруктовый аромат, от которого у человека начинали текли слюнки. Должно быть, это был один из видов фрукта мудрости, однако он никогда не видел такого вида фрукт мудрости. «Я тоже не знаю, высокопоставленный Сюйхуан, а вы случайно не знаете?» Ечен поднял голову и спросил. Сюйхуан взглянул разок на фрукт в руке Ечена, и словно начал вспоминать, а затем немного колеблясь сказал. «Это вовсе не фрукт мудрости Шэнь Юй. Позволь мне хорошенько подумать. Ечен, можешь ли ты мне описать, в какого рода месте рос этот фрукт? Откуда ты его добыл?» «До этого я случайно добыл один кусок сухого дерева, и на вид казалось, что оно уже было высохшим. Однако на этом куске дерева содержалось немного сюаньцы системы дерева. Затем я влил большое количество сюаньцы системы деревьев внутрь этого дерева, и никак не ожидал, что с ним произойдут такого рода удивительные изменения. Тот кусок дерева неожиданно начал расти с быстрой скоростью, и за короткий период времени он вырос высоким деревом, высотой в несколько десятков метров, а затем на нем появилось немного фруктов. Ечен детально описывал листья, ствол, фрукты на духовном дереве. Это неожиданно оно. На всегда спокойном выражении лица Сюйхуана появился страх и волнение, и он бормотал. «Я полагал, что оно уже полностью исчезло во время пожара войны, никак не ожидал, что от него еще остался кусок, что это в конце концов за дерево, в спешке спросил Ечен. Он был наполнен любопытством по отношению к этому духовному дереву, а когда он увидел волнение на лице Сюихуана, то понял, что Сюихуан несомненно должен хоть немного знать об этом. Что касается новостей об этом дереве, ни в коем случае нельзя говорить о нем никому, а иначе это может вызывать очень большие проблемы, серьезным голосом сказал Сюихуан. К счастью, Ечен спросил его, а не у другого человека, а иначе последствия были бы очень тяжелыми. Он взглянул разок на Лин Юй и мрачным голосом сказал: «Лин Юй, для начала ты выйди». Рядом стоявший Лин Юй услышал слова Сюихуана и сразу же немного кивнул головой, сказав: «Хорошо, что это в конце концов за вещь, что даже Лин Юй нельзя про нее знать. Позвольте Лин Юй остаться, в этом нет ничего страшного», — махая рукой сказал Ечен. «Ты уверен, что хочешь, чтобы Лин Юй знал?» Сюихуан с более серьезным тоном спросил. «Ничего, он свой человек». Ечен немного кивнул головой и, подтверждая, говорил: «Я все же выйду». Лин Юй услышал слова Ечена, в сердце был очень тронут. Он знал, что Ечен доверяет ему, однако со слов Сюихуана было понятно, что это дело было очень серьезным, и он сказал: «Несмотря на то, что я не стану выдавать тайны, однако все же лучше будет, если я не буду ее знать». Лин Юй сам вышел из комнаты. Он знал, что некоторые дела лучше всего не знать. Иногда незнание может обернуться счастливым событием. «Ечен, это дело намного сложнее, чем ты себе воображаешь». Выражение лица Сюихуана было почтительным. Он взглянул на Ечена, а потом словно окунулся в воспоминания, медленно говорил: «Что качается того дерева, то я только лишь слышал пересказы нескольких чжаньхуаней. Это дело эпохи Синсюана, и очень много чжаньхуаней тогда были еще маленькими детьми». Ечен с серьезным лицом слушал. Такого рода осмотрительность Сюихуана зарождала еще больше интересу Ечену по отношению к духовному дереву. «На самом деле в этом безграничном звездном небе, мы и совместные с нами существа расы Я вовсе не являемся настолько могущественными существами. Помимо души звезды, предков дьявола, есть еще очень много могущественных племен, включая племя пустоты, племя тени дьявола, племя истинного духа, племя небесного Я и т.д. Сюихуан обдумывал фразы и потом медленно начинал рассказывать. Ечен в сердце был немного испуган. Этот мир был намного разнородным, нежели он себе представлял, и во вселенной неожиданно есть так много племен. В звездном небе основа каждого большого племени подразделяется на три разряда. Первый разряд самый сильный, и это как раз те существа, которые вначале родились в этой вселенной, включая душу звезды, племя пустоты и другие девять этнических групп. Они обладают способностью создавать. Второй разряд — это уже позже появившиеся во вселенной существа, например, предки демона, племя тени дьявола и еще более 3000 этнических групп. Они непрерывно эволюционировали в звездном небе, и часть особенных особей даже стали содержать в себе энергию, которая превосходила этнические группы первого разряда, например, предки дьявола. Они непрерывно поглощали души звезды в звездном небе и становились еще сильнее. Третьи этнические группы – это существа, подобные нам, людям, и расе Я, и все мы были созданы первым видом расы. Энергия наша тоже была дарована первой расой, и нам очень сложно превзойти энергию первой расы. Во всем звездном небе такого рода этнических групп просто неисчерпаемое количество. Сюихуан говорил, немного вздыхая. Он никак не ожидал, что у людей в этой вселенной будет такого рода низкое положение, отчего Ечен тоже немного вздохнул. В его сердце было своего рода желание усилиться. Он помолчал некоторый период времени, затем спросил: «Какая у этого всего связь с этим фруктом?» В эпоху Синсюана небесный владыка Синсюан смог получить одно семя, и после того, как он посадил это семя, то выросло одно священное дерево. Говорят, что это священное дерево было вещью существ, которые первыми появились в этой вселенной, и называется оно священное дерево дикого края. Во всей вселенной есть всего лишь несколько тысяч таких деревьев, и это является святейшей вещью. В двух глазах Сюихуана начал увеличиваться небольшой блеск, и он снова постепенно стал темным. Затем он немного мрачным голосом сказал: «С тех пор, как мы заполучили это священное дерево дикого края, на всей звезде Тянь Юань больше не было спокойно». Он никак не ожидал, что случайно заполучивший кусок сухого дерева на удивление был настолько древним и к тому же драгоценным. Ечен был немного взволнован, насколько же все-таки большой является Вселенная. Пожалуй, нет человека, кто смог бы точно ответить на этот вопрос, а такого рода священного дерева дикого края было всего лишь несколько тысяч штук во всей Вселенной. Однако после того, как Ечен услышал слова Сюэхуана, то его взволнованное настроение постепенно успокоилось, и он нахмурил брови. Он сразу же понял смысл слов Сюэхуана, ведь простые люди наивны, и вина лежит только на тех, кто носит яшму. Другими словами, если недостаточно способностей, но тем не менее при себе иметь величайшие сокровища, может вызвать только бедствие. В итоге Сюэхуан сказал: «Неизвестно как, но новость о том, что на звезде Тяньюань есть одно священное дерево дикого края, распространилась, и те сильные культиваторы, блуждающие по космосу, начали бешено атаковывать звезду Тяньюань, желая отнять это священное дерево дикого края. Ради того, чтобы защитить священное дерево дикого края, владыка звезды Синсюань взял с собой Шишини, Чжаньхуани, и выступил против них. Это была жестокая война, и если вспоминать те годы, в эпоху Синсюана, на нашей звезде Тяньюань количество Чжаньхуани достигало более 3000, а Шишини было более 100 человек. Однако после этой войны, на звезде Тяньюань уже не было так, как раньше. В сердце Ечена был холод, одно священное дерево дикого края неожиданно было настолько важным. Неудивительно, что душа звезды не хотела, чтобы об этом узнала даже Жо Юнь. Однако почему душа звезды выбрала верить ему? Ечен немного недоумевал, и не мог догадаться, каким был умысел души звезды. Должно быть, это может знать только лишь душа звезды. Вспомнив те фрукты на священном дереве дикого края в горном ущелье клана Е, Ечен спросил: а можно ли сразу же кушать этот фрукт? Этот фрукт невозможно сразу же съесть, и пусть даже если ты захочешь съесть его, все равно не сможешь надкусить. Однако такого рода фрукт на самом деле является священным предметом среди людей, для него требуется использовать сюаньцы, или же душу, и только тогда его можно будет медленно переварить. Каждый человек может только лишь переварить один фрукт, и если получится успешно переварить, то этот человек сможет стать обладателем очень могущественного тела и души дикого края, а это одно из самых могущественных тел и души во всей Вселенной. Однако, сможет ли человек переварить этот фрукт мудрости, тоже будет зависеть от его судьбы. Неизвестно, тело и душа дикого края, что это в конце концов за тело, однако оно несомненно очень могущественное. Люди были всего лишь расой 3 разряда, а тело дикого края соответствовало телу расе 1 разряда. Глава 597. Орхидея божественного растения. Я уже сказал так много, ты должно быть уже понял, что если этот фрукт мудрости дикого края будет обнаружен кем-то, то эти культиваторы не остановятся ни перед чем, чтобы добыть его. К счастью, есть очень мало людей, кто знает историю этого фрукта. Мне тоже случайно представилась эта возможность узнать, что же это за вещь. На лице Сюэхуана было немного беспокойства. Представилась возможность узнать, может ли это быть планом души звезды, через Сюэхуана рассказать ему о использовании фрукта мудрости дикого края. По-видимому, душа звезды считает, что Сюэхуан – это человек, заслуживающий доверия. Ечен задумался на некоторый период времени и сказал: «Как считает высокопоставленный Сюэхуан, нужно поступить с этим фруктом мудрости дикого края. Если ствол и ветки фрукта мудрости дикого края пройдут через бережное вскармливание несколько десятков тысяч лет, тогда может вырасти одно большое дерево. В эпоху владыки звезды Синсюана, после того, как то священное дерево дикого края выросло, то пока еще не принеся плоды, уже было разрушено. Но уже прошло так много лет, и раз уж сейчас есть результат, тогда ты поспеши собрать все фрукты, и для начала их спрячь, а что касается того, как их использовать, будет зависеть от твоих собственных планов. У того священного дерева дикого края не было плодов, тогда откуда взялся этот фрукт мудрости дикого края?» Ечен немного сморщил брови, и указывая на фрукт в своих руках, говорил немного удивленно: «Этот фрукт мудрости дикого края разве не появился из этой партии плодоношения дерева?» Немного удивленно спросил Сюэхуан. «Нет, я его нашел в одном месте в подземных лунных чертогах». Ечен немного покачал головой. «Неужели, помимо священного дерева дикого края в горном ущелье клана Е, есть еще другое священное дерево дикого края? Тогда я не знаю». Сюэхуан покачал головой и сказал. Ечен немного недоумевал, Откуда же был этот фрукт мудрости дикого края? По-видимому, в этом таится немало секретов, и, возможно, фрукт мудрости дикого края может быть связан с другими тайнами. Для начала эти тайны можно пока отодвинуть в сторону. Слушая смысл слов Сюэхуана, для начала нужно будет собрать все фрукты мудрости дикого края со священного дерева дикого края, а что касается того, как ими распорядиться, то к тому времени он уже распланирует. В священном городе густых облаков, на территории поместья Ечина, внутри большого зала, Ечина второй двойник как раз слушал доклад Епина. В настоящее время в клане Е и Звездном дворце культиваторов степень слияния с душой звезды которых превышает 70 в общем трое, тех у кого степень слияния с душой звезды равна от 60-70, в общем 21 человек, а людей со степенью слияния с душой звезды, превышающие 50, 132 человека, докладывал Епин. Он вел статистику степени слияния с душой звезды всех людей, которые переселились на материк Тянь-Юань. Это уже было очень могущественной силой, и несмотря на то, что они еще не выросли, однако следует знать, что на материке Тянь-Юань в настоящее время культиваторов на границах Чжань-Хуан было всего лишь более 130 человек. Помимо этого, людей со степенью слияния с душой звезды от 40-50 в общем более 7 тысяч человек, а со степенью слияния от 30-40 примерно более 30 тысяч человек. Немного взволнованно говорил Епин. Он сейчас уже понимал, насколько важным является степень слияния с душой звезды, и что касается людей материка Тянь-Юань, то для них эти цифры были просто очень пугающими. Клан Е на материке Тянь-Юань сейчас был словно одна громадина, даже несмотря на то, что эта громадина сейчас еще не поднялась на поверхность воды. Второй двойник Ечина неожиданно что-то ощутил, затем посмотрел на Епина и сказал: «Епин, я схожу разок в горное ущелье клана Е». После того, как Ечен закончил говорить, он взял большое количество монет золота инь и покинул материк Тянь-Юань, направляясь на материк Дундалу. Спустя несколько часов Ечен уже стоял в горном ущелье клана Е под священным деревом дикого края, поднял голову и смотрел на фрукты мудрости дикого края. Листья на священном дереве дикого края сверкали ярким светом, и этот блестящий ярко-зеленый свет радовал сердце и глаза, а скоп чудесного аромата фруктов носился по воздуху во всем горном ущелье клана Е. На этом дереве, пожалуй, было не меньше нескольких сотен фруктов мудрости дикого края, и на каждом фрукте содержалось немного таинственной энергии. На этом пышном дереве фрукты сияли разноцветным блеском, который был словно блеск от звезд. Ечен протянул правую руку в пустоту, и один за другим фрукт мудрости дикого края спускался вниз и летел в сторону Ечена. Сау, сау, сау. Несколько сотен прекрасно сияющих фруктов вмиг исчезли внутри сумки Цаникунь. Ечен пересчитал их, и в общем было 327 фрукта мудрости дикого края. Неизвестно, сколько человек клана Е и Звездного дворца смогут переварить этот фрукт мудрости дикого края и получить легендарную душу и тело дикого края. Согласно словам Сюэхуана, вовсе не каждый человек может переварить этот фрукт мудрости дикого края, и это все будет зависеть от судьбы человека. Ечен предполагал, что душа звезды должно быть специально сделала так, чтобы он заполучил эти фрукты мудрости дикого края. Душа звезды должно быть хочет взрастить клан Е, позволив клану Е стать защитниками звезды Тянь-Юань. В эпоху Син-Сюана было более 3000 Чжань-Хуани, более 100 Шишини, но сейчас тем не менее эти цифры были намного уменьшены. Душа звезды, ради того, чтобы сохранить себя, несомненно хотела возрастить новую силу. Душа звезды должно быть выбрала его, потому что у него была способность продвигать степень слияния с душой звезды других людей. Несмотря на то, что Ечен был недоволен, что его судьба была кем-то распланирована, однако после небольшого размышления немного изменил свое мнение. Если звезда Тянь-Юань подвергнется атаке предков дьявола, то несмотря на то, что даже если он не человек звезды Тянь-Юань, однако ради соплеменников он изо всех сил будет им противостоять. Его степень слияния с душой звезды равна нулю, и он может не беспокоиться, что его судьба будет взята под контроль кем-то. Сейчас он, можно считать, все же сотрудничал с душой звезды. После того, как Ечен закончил собирать фрукты мудрости дикого края, то тут же увидел, что огромное священное дерево дикого края прямо перед его глазами, с быстрой скоростью начало вянуть, ярко-зеленые листья с быстрой скоростью начали высыхать и стали желтыми, а затем опали, ветки и ствол тоже увидали, и в итоге все дерево с грохотом повалилось на землю и подняло скоп пыли. Ечен собственными глазами видел, как это священное дерево дикого края всего лишь за несколько минут выросло и стало одним большим деревом, и сейчас за несколько минут с быстрой скоростью завяло. Ечен невольно вздыхал от этого удивительного творения. Обрушившееся священное дерево дикого края непрерывно увядало и уменьшалось, в итоге превратившись в один толстый черный кусок дерева, почти точно такого же размера, как в начале, когда он купил его на аукционе. На внешней стороне этого куска дерева были обугленные следы, словно оно горело в огне, но только как бы Ечен не ощущал, не мог почувствовать хоть немного сюаньцы системы деревьев на этом куске дерева, словно у этого куска дерева не было никакой жизнеспособности. Согласно словам Сюэхуана, это священное дерево дикого края было одним куском древесины, и спустя несколько десятков тысяч лет оно непрерывно поглощало силу звезд в космосе, превращая ее в сюаньцы системы деревьев, и после того, как оно накопило достаточное количество энергии, могло снова вырасти и один раз принести плоды. Этот кусок древесины принял свой изначальный облик, и теперь только через несколько десятков тысяч лет он сможет снова принести плоды. Ченар, почему это духовное дерево так неожиданно засохло? Когда Ечен вернулся в горное ущелье клана Е, Ежантянь сразу же направился идти к нему. Он стоял в стороне и собственными глазами видел процесс увядания священного дерева дикого края, после чего невольно недоумевая спросил, следуя за тем, что священное дерево дикого края высыхало, этот густой аромат в горном ущелье клана Е тоже с быстрой скоростью исчезал. Отец, пожалуйста, оповестите всех соплеменников и скажите, что ни в коем случае нельзя рассказывать хоть какую-то информацию касаемо этого духовного дерева чужим людям. Эти 5 духовных фруктов передайте дедушке, второму дяде и остальным. Чтобы переработать эти духовные фрукты, им нужно будет лишь использовать сюаньцы или душу, однако они несомненно должны быть очень осмотрительными, чтобы чужие люди не узнали об этом. Осмотрительно и настойчиво говорил Ечен. Он не говорил Ежантину настоящего названия священного дерева дикого края и фрукта мудрости дикого края, ведь лучше всего, если его отец не будет знать об этом деле. Увидев такое серьезное выражение лица Ечена, Ежантянь конечно же понимал, что это дело было немалой важности. «Хорошо», Ежантянь немного кивнул головой и сказал, «раз уж Ечен так говорит, то он уже мог понять важность этого вопроса. Я максимально быстро перевезу отца, дедушку и еще дяди на материк Тянь-Юань. Мы не спешим, для начала перевези остальных учеников Звездного Дворца», с улыбкой говорил Ежантянь. После того, как Ечен и остальные переселились на материк Тянь-Юань, то больше не могли вмешиваться в процесс развития духовных зверей на материке Дундалу, а тем более не могли убивать духовных зверей, чтобы помочь людям материка Дундалу, потому что это было установлением суда Дао, и Ечен не мог нарушить эти законы. Он мог только лишь поспешить найти способ, чтобы быстрее перевести людей, однако в Звездном Дворце и в нескольких звездных городах количество простого народа на самом деле было очень большим. Несмотря на то, что в сердце Ечена была скорбь и сочувствие, однако если он на самом деле не сможет найти выхода, то ему придется перевести только лишь Ежантина и остальных. Иногда люди все же несомненно должны заботиться о собственных интересах, и ни в коем случае не позволять своим родным идти на смерть. Однако это будет крайним выбором, когда не останется другого выхода. А так Ечен конечно же не станет так поступать. Ечен попрощался с Ежантянем и вернулся в священный город густых облаков. Он взял один фрукт мудрости дикого края, чтобы попробовать его переработать. Также он дал Епину и толпе доверенных соплеменников, наставляя, чтобы они ни в коем случае не рассказывали об этом никому. Что касается преданности подчиненных людей клана Е и Звездного Дворца, то Ечен все же очень им верил, ведь они подвергались очень глубокому влиянию его души. «Епин, как сейчас обстоят дела с прибылью?» Ечен посмотрел на Епина и спросил, «В настоящее время в наших руках есть 10 миллиардов монет золота инь, те наши соплеменники, которые покинули город, каждый день отправляют более 500 миллионов монет золота инь, прибыль на территории поместья каждый день уже превышает 200 миллионов монет золота инь, помимо этого, отправление учеников тем Чжаньхуанем через связи рода Лин, несмотря на то, что не приносит такой же большой доход, как в начале, однако каждый день заработок тоже может превышать 1 миллиарда, если все это подсчитать, то каждый день доход составляет примерно 2 миллиарда монет золота инь. Епин немного подсчитал, затем сказал: каждый день доход в 2 миллиарда монет золота инь — это означает, что каждый день можно будет перевозить 200 человек, а за один месяц перевести 6 тысяч человек. Однако для многочисленного звездного дворца этого все равно еще далеко недостаточно. Епин, это можно расширить, скажи более большому количеству соплеменников покинуть город и искать заработок в других местах. Ечен немного подумал и сказал. Он ощутил, что где-то в скрытом от глаз мире душа звезды в данный момент пристально наблюдает за ним, и несмотря на то, что она не может появиться, однако она должно быть тайно защищает клан Е, так как судьба клана Е скорее всего связана с будущим звезды Тянь Юань. Если скорость пребывания прибыли немного увеличится, то можно будет переселить намного больше человек, во всяком случае перевозка одного человека уже не создавала такого сильного давления, и каждый человек, прибывая сюда, приносил намного больше пользы, окупая эту цену. Духовное направление Цзихуа, уединенный отдельный дворец вокруг императорского города, Цзихаотянь предоставил для Юйхуана, Циньхуана и барышни Жо Юнь место жительства тут, и жилье Юйхуана и Циньхуана было сравнительно близко, а у Жо Юнь был свой отдельно стоящий дворец. Внутри отдельного дворца Жо Юнь везде росли пышные травы и деревья, и выглядело это все особенно уединенно. Однако во всем отдельном дворце нигде не получалось найти силуэт Жо Юнь. За одним роскошным садом с декоративными горками, среди пышно цветущих трав и деревьев, спокойно раскрывалась одна орхидея. Стеблевые листья этой орхидеи были темно-зеленого цвета, и два белых маленьких цветка испускали чистый белый блеск, и они слегка колыхались по ветру, словно одно божественное травянистое растение. Вокруг этой орхидеи по воздуху летал незначительный туман, словно носящиеся по воздуху облака. Эта орхидея то появлялась, то исчезала в этом тумане, затем неожиданно вокруг этой орхидеи появился один призрачный силуэт, и этим силуэтом была одна изящная девушка, с несравненной внешностью, это и была Жо Юнь. Если бы кто-то увидел эту сцену, то, пожалуй, был бы несравненно взволнован. Оказывается, тело Жо Юнь было одной орхидеей божественного растения. Глава 598. Матушка, обычно только лишь у людей и зверей мог зарождаться разум, а у растений не было разума, однако Жо Юнь тем не менее была исключением. Жо Юнь немного подняла голову наверх, плотно закрыла глаза, а ее длинные ресницы слегка дрожали, словно что-то таинственное в этот момент тайно связывалось с ней. «Жо Юнь, обижаешься ли ты на меня?» Один ласковый женский голос раздавался в голове Жо Юнь, а тон речи был отдаленным, и одновременно содержал в себе немного ласки, и был очень изящным. «Обижаться на вас, за что?» Жо Юнь не говорила, она только лишь подумала, ведь она знала, что с той стороны ее голос несомненно услышит, за то, что отдала звездный компас ему тому человеку. Жо Юнь не может обижаться на матушку, ведь матушка подарила Жо Юнь человеческое тело и жизнь. На лице Жо Юнь появилась доброжелательная улыбка. В тот день, когда я стала человеком, то уже чувствовала себя очень довольной. Главное, чтобы ты не обижалась. Тот ласковый голос слегка вздохнул и затем сказал: я уже ощутила очень много ци предков дьявола. Жо Юнь, тебе нужно быть осторожней. Тот голос постепенно начал становиться отдаленным и в итоге исчез. Через некоторое время Жо Юнь открыла глаза и спокойно села, поджав ноги, а ее щеки были наполнены своего рода чистой и величественной энергией. В другом отдельном дворце, который находился недалеко от этого места, Юйхуан и Циньхуан сидели внутри зала, и в руках Циньхуана был один кристалл звездного камня. На этом кристалле звездного камня немного исходили лучи света, однако на нем не было каких-либо изображений. Учитель, транзитная дорога по направлению к звезде Цзихуань изначально была завершена наполовину, однако нас неожиданно атаковали, и часть была разрушена. К счастью, мы вместе с господами Чжаньхуанами изгнали тех нападавших, однако срок завершения работ возможно увеличится на один месяц, и потом скорее всего мы сможем завершить работы. Циньхуан очень почтительно говорил, смотря в кристалл звездного камня. Подверглись внезапному нападению, голос из кристалла звездного камня был спокойным, и в нем не было ни грусти, ни радости. Неважно как, но ни в коем случае нельзя медлить с этим делом, и в течение 5 месяцев несомненно нужно будет завершить работы. Я могу отправить вам несколько человек в помощь. Юйхуан и Циньхуан немного недоумевали. Они не знали, почему их учитель приказывает им, чтобы они несомненно завершили работу в течение 5 месяцев, ведь ничего страшного, если это продлится еще на один месяц. Между звездой Тяньюань и звездой Цзэхуань несколько десятков тысяч лет не было никакой связи, и что изменится за один месяц. Однако они не осмеливались оспаривать решение Шэньхуана. В их сердцах их учитель хоть и был одним миролюбивым и незаносчивым человеком, однако у него было положение главы суда Дао, к тому же он был первым человеком под 10 шишинями, и к тому же при нем была могущественная власть и сила, поэтому они не осмеливались быть с Шэньхуаном непочтительными. «Хорошо, учитель», — ответили Юйхуан и Циньхуан. «Как там Жо Юнь?» Когда Шэньхуан начал говорить о Жо Юнь, то его голос по-прежнему был спокойным, однако в нем было немного нежности. «Жо Юнь тоже хорошо, только лишь последнее время она полностью занята культивированием, и очень сложно встретиться с ней», — сказал рядом сидящий Юйхуан. «Она до этого проявила небольшой интерес к одному мальчишке, а у того мальчишки культивирование только лишь на границах Шэньхай, однако немного удивительным является то, что у него также, как и у Жо Юнь, степень слияния с душой звезды равна ноль», — сказал Циньхуан. «Степень слияния с душой звезды равна ноль, это тот мальчишка с материка Дундалу, немного интересно, вы вдвоем на самом деле никчемные, уже так много времени проводите с Жо Юнь, и все еще не заполучили ее благосклонности, и неожиданно предоставили первый шанс одному мальчишке на границах Шэньхай», немного улыбаясь говорил Шэньхуан, словно говорил о обычных делах, но в тоне его речи не было смысла порицания. Юйхуан и Циньхуан покраснели, и Юйхуан взглянул разок на Циньхуана. Не слишком уж брат-наставник был честен, что даже рассказал такое позорное дело учителю. Жо Юнь проявила только лишь небольшой интерес к нему, это вовсе не было симпатией между мужчиной и женщиной, споря сказал Юйхуан. Шэньхуан когда-то дал обещание, сказав, что неважно будет ли это Юйхуан или же Циньхуан, главное, чтобы кто-то из них смог жениться на Жо Юнь, и тогда он станет будущим главой суда Дао. По мнению Юйхуна и Циньхуана, Шэньхуан очень сильно любил Жо Юнь, словно свою родную дочь. Они всегда хотели заполучить благосклонности Жо Юнь, однако Жо Юнь не проявляла к ним никакого интереса, и каким еще им способом ее завоевать. До этого, Жо Юнь неохотно смотрела на какого-либо мужчину, поэтому они считали, что в этом не было ничего страшного, и скорее всего это был такой характер у Жо Юнь. Однако, когда появился Ечен, у них невольно родилось небольшое чувство опасности. У Юйхуана и Циньхуна внутренний голос смутно им говорил, что ради положения главы суда Дао, они несомненно должны устранить какие-либо угрозы, как только они появлятся, но только кажется у них не будет никакого шанса. Следующий период времени, под руководством Юйхуана и Циньхуана люди суда Дао ускорили строительство прямого пути в направлении звезды Цзэхуань, и старались успеть завершить работы за 5 месяцев. А что касается разного рода материалов, то Цзихаотянь оказывал огромную поддержку, предоставляя все необходимые строительные материалы для постройки дороги.